Убедившись, что на складе все в полном порядке и они уже получили его распоряжение от командоров, Эшли, довольный, направился в кузницу. Кузнец также оказался приветливым дворфом ростом чуть выше среднего для своей расы и обладателем пышной черной бороды. Казалось бы, кузнец должен быть могучим воином, полагающимся на грубую физическую силу или хотя бы на уникальное оружие, но в гильдии решили полностью идти по пути неожиданных для противника боевых ситуаций. Сама небесная кузница располагалась на вершине огромной горы на небольшом плато, окруженном скалами, и была надежно прикрыта маскировочными заклятиями от сканирования. Из-за этого, противник, который штурмовал кузницу, был бы вынужден атаковать вслепую и терпеть потери. Август и Юлия прекрасно владели навыком полета, Эшли же в какой-то степени был специалистом по воздушному бою в Игдрасиле. Пешком подниматься на самую вершину горы в игре было небезопасным мероприятием, усложненным заботливо расставленными ловушками. В новом мире Эшли хватило лишь одного взгляда Юлии, который без слов говорил о том, что пешее путешествие в гору – очень плохая идея, чтобы отказаться от этого и взлететь как любой нормальный маг. В воздухе же нет ловушек на подлете к вершине? Вроде нет, рефлекторно пожав плечами, ответил Эшли. Вы сомневаетесь? Строго уточнила Юлия. Тогда разрешите мне лететь впереди, так я смогу защитить вас. Август лишь улыбнулся, глядя на плотные облака. Уж всякое бывало с ним в этой игре, но еще никогда и никто не стремился принять за него удар. Не думаю, что это хорошая идея. Если в воздухе и есть ловушки, то ты не сможешь эффективно им противодействовать. Видишь ли, специфика наших ловушек не просто в ломовом уроне с дебафами, а в том, чтобы максимально сковать действия противника или создать возможность для тактических маневров основных сил в виде неожиданного отступления, засад и контратаки, понимаешь, угу. С вопросительным выражением лица кивнула Юлия, продолжая лететь на некотором отдалении от Августа. Если там и спрятан какой-то сюрприз, о котором я не помню или вообще не знал, то просто так напролет двух магов он не среагирует, а если там какая-нибудь дрейфующая мина, то это вообще не представляет для меня никакой опасности, пока я в этой броне. Урон взрывом работает как переходящий из магического в физический, понимаешь, вот это, не совсем, призналась Юлия. Хех, ну забей, ты никак не можешь знать этих терминов, так вот, сам взрыв наносит магический урон по области, однако все цели, попавшие под удар, получают физический урон с некоторым шансом оглушения. Камень в моей груди на этом нагруднике является артефактом божественного класса, который кроме простого усиления энергетического щита дает также способность при получении физического урона по щиту возможность мгновенного восстановления его из моей маны, пока это возможно. О точном проценте очков магии, поглощаемых этим умением, Эшли решил умолчать. «Поняла, произнесла Юлия. «Ясно. В общем, урон взрывом благодаря своим свойствам игнорирует любые сопротивления физ урону, ведь он магический. Однако получаем мы физический урон, который больно бьет по моему щиту, ведь вся защита проигнорирована, но мой щит автоматически восстанавливается до тех пор, пока у меня полно манны. Таким образом, до поры до времени, я могу игнорировать подобный урон. Когда вы так подробно говорите, все становится понятно». Но надеюсь, вы не собираетесь проверять это на себе. От утвердительного ответа Август был спасен тем, что уже видел вершину горы, скрытую в облаках, и совершал маневр захода на посадку. Ну вот и кузница, радостно произнес он. Интересно, а как теперь работает переходящий урон и каким образом мне это все проверять, если не на своей шкуре? Она ведь права, так и до таверны недалеко. Если в новом мире все работает по-другому, то при получении реального физического урона по очкам здоровья может ли мне оторвать руку или ногу взрывом? Если да, то смогу ли я восстановить утерянную конечность? Блин, сколько еще предстоит проверить? От этих мыслей голова Эшли уже взрывалась. Однако он быстро восстановил серьезное выражение лица и покровительственно поприветствовал кузнеца. На горе было все необходимое для производства оружия и брони любой сложности. Среднего размера наковальня, большая печь, рядом с которой находились резервуары с расплавленным металлом, который постоянно поддерживался в этом состоянии. Несколько столов с разнообразным набором инструментов, от стола ювелира до алхимика, а также недалеко от лестницы к выходу Эшли заметил открытый сундук Пандоры. «Не знал, что ты умеешь призывать его», — почесав голову, произнес Эшли. «Так как же по-другому?» «Владыка, это для меня спасение от необходимости постоянно перетаскивать нужные ресурсы из хранилища. Сам этот ящик обеспечивает мне с ним связь. Понимаю, сам пользуюсь этим заклинанием. Но для него ты же должен иметь профессию призывателя не ниже 5-го уровня. Она есть у меня. Я же не просто кузнец. Я еще и боевой маг. Понял, а ты сейчас работаешь над чем-то?» «Нет, владыка, что вы. Сейчас нет такой нужды, чтобы я лично работал над каким-то оружием или броней. Если будет приказ от вас или кого-то из владык, то я возьмусь за работу, а пока занимаюсь починкой и обслуживанием того, что есть в сокровищнице. Тебе уже сообщили последние новости?» «Да, гонцы из небесного воинства говорили о ваших приказах. Если я как-то могу посодействовать вашим планам, только скажите, и я сразу». «Верю, верю», — успокаивающе произнес Август. «Для тебя обязательно найдется работа, но скорее всего позже, а пока я просто хотел лично справиться о состоянии дел во всех областях. Рад, что вы не забыли про меня, владыка. Заходите в любое время». «Хорошо, Анвар, до встречи». Потратив целый день на обход и выслушивая доклады от всех НИП, Эшли убедился в том, что вся его гильдия оказалась в неизвестном мире. Меркель доложила, что небесные острова зависли над океаном и вокруг на 12 километров они не сталкивались с разумными формами жизни. Также пришлось проконтролировать выполнение остальных его приказов касательно доступа в некоторые зоны Большого Собора. Как и ожидалось, интерфейс безопасности все еще работал, но уже не так, как в игре. Подключиться к нему можно было только с трона и только с помощью символа гильдии. Как и ожидалось, символ в виде римского орла, экипируемый в руку члена гильдии, был чем-то вроде универсального ключа. Теперь использовать его мог не только гильдмастер, но и любой НИП, что было проверено на практике. Эшли очень не хватало экранов в интерфейсе безопасности, чтобы в режиме реального времени наблюдать за происходящим из тронного зала. Эту проблему он решил магией призыва низкоуровневых разведчиков и с помощью ключа связал духов света с троном. Теперь у него есть своя сеть камер наблюдения. Даже убедившись в том, что никакой угрозы нет, отменять боевую тревогу он не спешил. Про детей, которых он притащил с собой из нового мира, он вспомнил лишь к следующему полудню, отчего ему стало слегка стыдно перед Алиной. Само собой, они были всем довольны, их разместили в монастырских бараках и регулярно кормили монахи. Эшли был удивлен, узнав, что в соборе есть свой распорядок дня, что меньше недели назад ожившие НИП уже чтут какие-то традиции, что есть праздники и выходные. Вместе с его гильдией НИП ожил целый мир, который они с друзьями создали. С одной стороны, он был очень рад видеть этот сон наяву, а с другой — это прибавляло ему работы, и первое время он не вылезал из горы докладов. Его личного внимания требовали все сферы жизнедеятельности гильдии, начиная от одобрения новых распорядков дня для слуг, заканчивая расписанием работы верфи и одобрением маршрутов патрулирования. Эшли быстро понял, что так долго продолжаться не может, и по ходу дела стал выбирать ответственных из числа проявивших себя в тех или иных делах НИП. Хотя проявить себя они, по сути, никак не успели, а ответственных он назначал по принципу «инициатива наказуема». Кто первый прибежал с докладом, тот и попал под раздачу. Вскоре у командоров также появилось много работы, а они были этому только рады. Эшли в душе считал, что они слишком озабочены своими обязанностями, но ничего им не говорил по этому поводу. Не стоит лезть к тому, кто хорошо работает, до тех пор, пока он хорошо работает. Настоящие проблемы начались, когда Константин наконец провел детальную разведку с помощью Ока Бога Грома и нашел те места, где уже успел побывать Август. После приветствия и взаимных комплиментов, Август и сир Леонард, а также его оруженосец, присели за стол в элитных апартаментах гостевого дома. Официанты подали запеченную птицу, название которой Эшли слышал впервые, также вино, хлеб и овощи. На первое был предложен довольно неплохой суп. Разговоры за едой свелись к тому, что Леонард пытался вести себя так, как будто он на дипломатическом приеме, однако есть при этом за столом с королем или дипломатами ему еще не доводилось, обычно он стоял рядом и охранял знатных особ. Август хоть и был одет не хуже высшей знати, но позволил сидеть рядом с собой Алине, бывшей сироте из храма, а напротив сидел капитан стражи с оруженосцем и ели то, на что копили бы несколько лет. «Я так понимаю, вы действительно решили взять этих детей под свою личную опеку, господин Риот?» Это был первый вопрос, который задал Леонард, доев свою порцию и аккуратно протерев лицо у рта. «Да, я решил, что для меня не будет проблемой позаботиться о тех, чью жизнь я спас, пусть и оказался там случайно. Прошу, не нужно таких формальностей, я ведь младше вас, сэр Лоуренс. Можете звать меня просто Эшли, без титулов и званий. Или к вам лучше обращаться, Август. Эшли строго глянул на Алину, доедавшую овощи. Та сразу побледнела и, продлив взгляд еще хоть секунду, бросилась бы извиняться на коленях. Да, это одно из моих имен. В своих владениях я больше известен под этим именем. В ваших владениях, так, получается, что вы лорд. Как же я могу обращаться без почести к иноземному лорду? Ну, про владения я перегнул, да и я живу настолько далеко от вашей страны, что даже название вам ни о чем не скажет, так что давайте все же обойдемся без формальностей. Если хотите, можете называть меня Август или Эшли. Тогда и вы обращайтесь ко мне без титулов и званий, можно просто Леонард и на «ты». Капитан стражи протянул руку, а Эшли, в душе, уже благодарил высшие силы, что тут есть традиция рукопожатий. Договорились. Мужчины крепко пожали руки. Неловко промолчал лишь Патрик. «Ты ведь не просто так позвал меня в гости, Август, думаю, это имя тебе подходит больше. Ну как сказать, раз уж так случилось, то я решил задержаться в вашей стране и позаботиться об Алине и ее сестрах здесь, пока они нуждаются в опеке, а после продолжу свой путь. Ты говорил о том, что в этом городе найдется работа для сильного мага. Если сможешь помочь с этим, то я буду тебе должен услугу, а это дорогого стоит. Ничего ты мне не должен», — покачав головой, ответил Леонард. «Мне хватит и того факта, что сироты, которых не смогли спасти мы, сейчас живы и счастливы под твоей опекой. Правда, я не знаю, смогу ли чем-то помочь». Леонард почесал затылок в раздумьях. «Видишь ли, многие назовут меня знатным и влиятельным человеком в городе, но это касается только городской стражи и армии. Я бы с радостью принял тебя на службу или даже посвятил в рыцари, не будь ты чужеземцем. Не знаю, как я могу посодействовать в этом плане. Думаю, достаточно будет информации, если это не будет затруднительно, вашей рекомендации, ведь меня никто не знает в городе, а с рекомендацией такого известного рыцаря, как вы, ты сможешь обратиться лишь в государственную гильдию магов, ну или торговую гильдию. Вряд ли тебя устроит перспектива службы наемником в королевстве, у нас за это особо не платят, если ты, конечно, не шпион из соседней страны. Хотя, я, кажется, знаю, что тебе предложить. Гильдия искателей приключений». «Искателей приключений?» – переспросил Август. «Да, точно», – закивал головой и развел руками Леонард. «Ты же маг-путешественник и, судя по всему, отлично знаком с боевой магией. Ну-у-у, не нужно скромничать, мы видели, что случилось у храма. Так вот, там, конечно, не сахар, но, думаю, работка как раз для таких, как ты. Моя рекомендация для них бесполезна, они даже большую часть знати и королевскую власть имели в виду. Почему же такая независимая организация еще не уничтожена? Они умеют набить себе цену. Мы живем в мире полном чудовищ, а их основная специальность – как раз охота на них. Туда идут в основном ветераны, которые не смогли себя найти, или бандиты, которые хотят избежать правосудия и при этом неплохо зарабатывать. При этом, там большая смертность, а сами организаторы ссылаются на право, данное королем, об объединении граждан в гильдии по специальностям и снимают с себя большую часть ответственности. Короче говоря, они сейчас слишком востребованы и, относительно каких-нибудь крупных банд, слишком сильны, чтобы с ними идти на открытый конфликт. Да и я подозреваю, что если кто из нашей всесильной знати решит пойти на конфликт, то его конкуренты с радостью поддержат гильдию всеми силами и ресурсами, а так и до феодальной войны недалеко. Поэтому никто и не решается. Ха-ха-ха, рассмеялся Август, откинувшись на стуле и сложив руки на грудь. Мне кажется, ты говоришь мне об этом с долей надежды. Они чем-то тебе насолили, КХМ. Я, конечно, не в восторге от них, но я честно не думал никак тебя использовать, и вообще, я не такой человек. Но, ты действительно прав, признался Леонард. Как верный слуга короны, я бы хотел знать, на каких таких слонах держится эта организация и, если бы у меня там был кто-то, кому я могу доверять. Говоришь так, как будто у короля там нет своих людей. Не поверишь, но нет, они либо быстро умирают, либо их быстро изгоняют. Понимаю, думаю, ты тоже прав в одном. ХМ, это действительно работка по мне. История вторая. Великий авантюрист. Глава шестая. Быть тем, кем не являешься. Тишину в библиотеке нарушил звук неторопливых шагов. Дверь, вопреки ожиданиям, не скрипнула, и внутрь вошел командор наземного воинства. Марчелло был в явно приподнятом настроении, привычно придерживая огромный божественный меч на правом плече так легко, будто тот ничего не весит. Он уверенно зашагал в сторону покоев гильдмастера. Его поход прервала появившаяся из-за очередного книжного стеллажа фигура пожилого священника с аккуратно подстриженной короткой бородкой. Марчелло, завидев равного себе по рангу, резко остановился и слегка склонил голову в знак приветствия. Константин сделал то же самое и захлопнул книгу. «Приветствую, командор. Мне нужно пройти к владыке Августу. Мне доложили, что он удалился в свои покои. Если владыка не вызывал вас, то, боюсь, это невозможно», — печальным тоном ответил Константин. «Владыка отдыхает». «Ясно. С вашего позволения, я тогда подожду его пробуждения здесь. Как вам будет угодно, командор». Оглядевшись вокруг, Марчелло заметил некоторые изменения в библиотеке. Теперь здесь стало куда больше свечей, столов и стульев. За некоторыми из них сидели монахи и вдумчиво читали или же переписывали какие-то книги. Однако взгляд Марчелло зацепило, что один из монахов стоит смирно между двумя столами, за одним из которых с усталым видом что-то пишет молодая девушка, а за другим что-то про себя читают несколько девочек помладше. По распоряжению владыки теперь эти дети учатся письму высших и естественным наукам и могут использовать его личную библиотеку. Взамен они помогают ему познавать новый мир, в котором оказалась наша гильдия, пояснил Константин, не дожидаясь вопроса. «Хм, неужели столь?» Несколько секунд Марчелло пытался подобрать правильное выражение. «Хрупкие существа способны оказать содействие в планах владыки. Поначалу я также сомневался, однако помощь старшей из них действительно ускорила сбор данных о внешнем мире. Это очередное доказательство того, что не нам сомневаться в мудрости владык. Связи с другими владыками нет», — на всякий случай уточнил Марчелло. Ответом ему было покачивание головой от смотрителя собора. Исходя из слов верховного владыки, вероятность связи с ними крайне мала. Если кому и удастся найти способ, то только ему. Константин взглянул на дверь, ведущую в опочивальню, которую теперь охраняли двое оживших доспехов, призванных лично Августом. На этом настояла Юлия, которая изначально сама хотела стоять на страже покоев гильдмастера, однако на очередном совещании Август решил закончить споры НИП призывом этих мобов. «Я так понимаю, ты закончил с порученными тебе задачами», — уточнил Константин. «Переоборудование Великой Арены завершено, а также составлено боевое и повседневное расписание наземного и небесного воинства». Константин удивленно поднял брови. «Да, теперь я и Меркель работаем вместе над схожими задачами, а по планам владыки вскоре нашим воинствам предстоят совместные учения, ибо последнее его наблюдение за нашими действиями сильно его разочаровало. Прежде каждый отвечал за свой участок, а теперь владыка настаивает, что мы, как и наше воинство, должны действовать сообща. Неужели нас ждет война?» — задумчиво произнес Константин. «Я пытался уточнить у владыки его планы на этот мир, однако он постоянно уходил от прямого ответа. Я знаю лишь то, что подготовка к обороне в таком положении, когда все прочие владыки покинули нас, это категорически верное решение, ведь если здесь есть столь же могущественные враги, то...» «Я понимаю, о чем ты, Марчелло, но мы будем готовы. Нет еще в мире силы, способной нас удивить». Положив перо обратно в чернильницу и закрыв книгу, девушка передала монаху несколько листов написанной работы. Тот, быстро пробежав глазами, отметил улучшение ее почерка. «Сегодня она справилась на отлично. Однако есть еще над чем работать. Забирайте сестер, я провожу вас в ваши покои», — произнес монах. «С вашего позволения я бы хотела обратиться к смотрителю Константину». «Отказать», — строго произнес монах. «Сейчас он занят беседой с равным себе. Думаю, что я смогу передать ваши вопросы и просьбы позже господину Самуилу, а тот уже сообщит смотрителю. Но ведь, по вопросам выполнения поручений владыки, смотритель сам вызовет вас, тогда, когда сочтет необходимым. А теперь прошу за мной». Монах строго посмотрел на построившихся девушек, и они вслед за ним строем прошли через главный коридор, на выход. «Какой же большой меч у этого дяди!» — не выдержала Мару, за что удостоилась строгого взгляда от монаха и сестер. «Нижайше прошу прощения за ее несдержанность, командор», — решила извиниться Алина перед Марчелло, и тот удостоил ее такого взгляда, от которого даже опытный воин бы бежал в страхе. Падший архангел, повернувшись к ней, несколько десятков секунд смотрел сверху вниз на павшую ниц девушку, а после коротко сказал: «Встань, дитя, вы все тоже, волею владыки вы лишь гости здесь, вы не мои солдаты и не слуги собора, негоже в вашем положении обращаться ко мне по титулу и падать ниц, тогда, как я могу, полагаю Марчелло и на вы будет достаточным в рамках вашего положения, также нет ничего дурного в искреннем восхищении божественным оружием, созданным владыкой Абрамсом, не следует просить прощения за сестру, вы очень добры, М. Марчелло», произнесла она, склонив голову. Архангел улыбнулся девушкам. «Я слышал, вы хотели обратиться к Константину, мы уже обсудили с ним все важное, прошу». Свободной рукой указал он в сторону старика. «Смотритель, я хотела уточнить, насчет тренировок. Хм, до сих пор монахи дозволяли мне лишь делать зарядку и недолгие пробежки, а также простые упражнения, но в этой библиотеке, особенно с моим прогрессом в изучении письма высших, я нашла множество книг с описанием магии невероятной силы. Я бы очень хотела учиться магии здесь, если это не слишком наглая просьба. Учиться магии, говорите». Хм, Константин задумался. «Я не знаю, есть ли от этого польза планам владыки. Прости, я не могу отдать приказ учить тебя или заниматься этим лично. Мне нужно лишь дозволение заниматься вместе с монахами. Я множество раз видела, как они отрабатывают боевые навыки и...» «Я понял», — перебил ее Константин. «Пожалуй, я вынужден тебе отказать и запрещаю монахам более брать тебя с собой, даже в качестве оруженосца. Но почему? Вы гости нашего дома, а подобные тренировки – это высокий риск для вашей жизни. Владыка не простит мне, если вы умрете под моей опекой. Даже находясь рядом с монахами во время их спарринга, вы сильно рискуете, ведь разница между вами столь огромна, что вас можно убить, случайно задев. Не всегда рядом может оказаться Самуил, я или владыка, который смог бы защитить вас. Если после этих слов вы не передумали, то вам следует обратиться к владыке Августу с этим вопросом. Тогда вы не против, если я подожду его здесь, пока моих сестер проводят в их покой? Пожалуйста», — провел рукой в воздухе Константин. Последние 15 минут Эшли провел лежа на огромной мягкой кровати и размышляя о своих дальнейших планах. Прошло уже более 2 недель, как он в теле своего персонажа оказался в новом мире. Мерлоуз больше не приходила к нему во снах, и даже спать теперь стало слишком скучно, особенно когда перед тобой открытый мир с невероятным количеством возможностей. Встав с кровати, он начал расхаживать по комнате щелчком пальцев, то включая, то выключая источник вечного света. После нескольких тренировок с Марчелло он все-таки освоился с управлением своей магией в минимальных рамках. Теперь попытка зажечь свечу взглядом не поджигала стену, а открыть дверь силой мысли не выносила ее силой тарана. Да и в целом с каждой тренировкой на арене он все лучше и лучше контролировал свое тело, пока внезапно не осознал, что он уже полностью привык быть Августом. По крайней мере физически. Естественные нужды почти не беспокоили его. Голод и сон, даже после нескольких дней без сна, еды и воды не чувствовались как что-то угрожающее здоровью, а скорее фоновой помехой, не сильно утруждающая жизнь. Сила персонажа 100-го уровня впечатляет. Последние сутки Эшли провел на портовом складе и в сокровищнице, решившись на глобальную инвентаризацию. Заодно он полностью вычистил от хлама свой бесконечный сундук, который и впрямь оказался набит почти бесконечным количеством лута, а также хорошенько обыскав все возможные хранилища с помощью дворфа, смотрителя, он таки нашел подходящий комплект одежды для выхода в новый мир. После ситуации с Алиной, Эшли более не хотел вообще высовывать нос из уютного собора, тем более за пределы небесных островов. Благо дел в самой гильдии было более чем дохрена, однако по мере того, как он решал очередные задачи, они сначала просто прекратили расти как снежный ком, а после еще и начали уменьшаться, и Эшли начал понимать, что рано или поздно выйти в мир ему придется. Подготовку к этому он возложил на Константина. На этого НИП Эшли вообще возложил очень много работы. Он отвечал и за безопасность Алины с сестрами, в чем ему помогала Юлия. Также использовал для разведки имеющиеся у гильдии предметы мирового класса, что, как оказалось, делать почти не умел, и Эшли пришлось ускоренно обучать его многим хитростям опытного игрока. Будет глупостью не использовать столь мощный разведывательный предмет в полную силу. Константин также утверждал все новые назначения в самом соборе и лично проверял выполнение поставленных владыкой задач по обеспечению безопасности на принципиально новом уровне. Самуил – областной страж, он занимался живой силой, монахами – жрецами, патрульными, но отчитывался все так же Константину. Владыка в его дела влезал крайне редко, лишь однажды настоял на снятии с главных ворот одного из эмпирейских серафов. Меркель частично помогала с разведкой, однако было быстро решено, что разведчик из нее и из всего небесного воинства никудышнее, и ее отдали в помощь Марчелло для разработки новых типов взаимодействия воинств при возможной обороне собора. Эшли понимал, что без помощи игроков гильдии боевая сила каждого НИП на своем участке не стоит ничего, особенно против хорошо подготовленного отряда игроков. К слову об игроках, Эшли так и не решил, что делать на тот случай, если он все-таки не один. Кроме принятия мер предосторожности, в голову ничего толком не приходило, и он оставил эти вопросы на будущее. Заведующий темницей Укхзан также не остался без задач, о которых, кроме самого Эшли, никто не знал. Да и вот уже больше 5 дней Укхзана никто не видел на совещаниях, а о причинах его отсутствия знали лишь владыка Августа и Юлия. Юлия была единственным из всех НИП, с которым Эшли не знал, что делать, а поэтому он таскал ее с собой на все мероприятия со своим участием, иногда в качестве официантки или секретарши, а иногда лично инструктируя ее по каждой мелочи, например, в управлении интерфейсом безопасности или в командовании воздушными кораблями. Сама Юлия внимала каждому слову владыки и думала, что у него есть на нее тайный план, и для этого ей нужно быть готовой ко всему. Правда была в том, что большая часть его планов рождалась в голове по ходу дела, а достойных задач для Юлии в голову не приходило. Вот и таскал ее с собой, а когда удалялся отдыхать, то оставлял там же, где и забирал, у дверей тронного зала. Обнаружив у двери целую делегацию, состоящую из Константина, Марчелло и, внезапно, Алины, Эшли слегка удивился, но виду не подал. «Приветствую собравшихся», — подняв руку вверх, произнес Эшли. «Марчелло, я так понял, по арене вопрос закрыт, и можно приступать к последнему эксперименту?» «Так точно, владыка, но есть еще ряд вопросов касательно...» «Я понял, понял», — остановил его Август. «Это мы обсудим позже. Пока молодец, жди меня на арене и, наверное, к завтрашнему полудню собрание будет именно на арене. Есть кое-что, что я хотел бы вам показать, всем вам», — уточнил он, глядя также на Константина. «Остальных я выслушаю в тронном зале, прошу за мной», — позвал собравшихся Август. НИП и Алина могли лишь поклониться в ответ и молча проследовать по коридору за ним до самого тронного зала. «Приветствую вас, владыка Август. Пока вы отсутствовали, происшествий на святой территории тронного зала не было». «Хорошо, Юлия, отвори ворота. Начнем день с проверки по сети наблюдения. Сегодня, думаю, обойдемся без обхода. Как прикажете». Довольно странное зрелище. Хрупкая красавица усилием тонких рук открывает массивные врата весом в несколько сотен килограмм камня и драгоценных металлов, однако ей это давалось очень легко. К этому разум Эшли уже привык. Усевшись на трон в своем комплекте темного владыки знаний, состоящего из темно-серого коврового плаща, зачарованной короны, а также элегантного костюма с широкими брюками и опаленными адамантовыми туфлями, перчатками, напоминающими медицинские, и металлического пояса, инкрустированного камнем, похожим на тот, что был в его чемпионском нагруднике. Эшли слегка размял плечи в тяжелых металлических наплечниках, внешне черных как сама ночь, со свисающими тонкими серебряными цепями. Наплечники эти источали могильный холод, и несколько камней по краям были будто разноцветные звезды. Этот красивейший комплект был творением рук самого Эшли. Каждый элемент был предметом божественного класса, и именно эта грамотная подборка снаряжения в свое время сыграла на чемпионате мира, принеся ее владельцу победу. Просмотрев на экранах картинку от наблюдателей, Эшли убедился в том, что действительно никаких происшествий за последние несколько часов не было. Все в Большом соборе шло своим чередом, как он и предполагал. Выслушав доклад от Константина, который также подтвердил Алина, и осмотрев переданную ему в руки карту части материка, на которой он случайно попал, Эшли нахмурился, а когда услышал, как именно Константину удалось так быстро составить такую подробную карту, то едва не вскипел от возмущения. «Значит, с помощью ока ты решил украсть карты из кабинетов местных чиновников, изучить и на их основе выполнить вот эту?» «Да, и у меня все получилось, эту идею мне подсказала Алина, которая и смогла воспользоваться порталом с помощью ока и под моим прикрытием украсть все, что нужно». «Блять», — только и произнес Эшли и резко ударил себя ладонью в лицо. Передав карту смотрительнице тронного зала, он со всей строгостью посмотрел на Алину и Константина и произнес: «Да ты издеваешься, ну ладно еще Алина, но ты же, эх», Август махнул рукой, «ты хоть понимаешь, что своими действиями ты чуть не угробил всех нас». Константин сглотнул, испугавшись не на шутку. «Как такое возьма? Я запрещаю любые самостоятельные вмешательства во внешний мир. Любые, тебе все понятно». «Так точно, владыка Август», — произнес Константин, упав ниц у ступеней трона. «Нет, ну хоть убей, не понимаю, чем ты думал, что если бы там, где вы собрались воровать, стояли бы ловушки или вас кто-нибудь бы заметил, а мы использовали мировой предмет, а также я поддерживал Алину всеми доступными мне силами. Вероятность того, что ее могли заметить, а уж тем более обнаружить вмешательство через око. Вероятность», — выкрикнул Август. «Сказать тебе, какова была вероятность? 50%. Понял. Не слишком много, а? Но как же, Константин? Наши знания об этом мире пока что равны нулю. Если ты не видишь угрозы, это еще не значит, что ее нет. С нашим опытом и знаниями о мире мы не имеем права считать вероятности. Откуда ты знаешь, что там не было обладателя мирового предмета, способного противодействовать оку, или же высокоуровневых ловушек, или еще каких сюрпризов, против которых все наши силы могут быть смело помножены на ноль? А пока что нам повезло, но рассчитывать на везение дальше мы не имеем никакого права. Запомни это и передай остальным». «Слушаюсь, владыка Август». «Ты очень сильно меня разочаровал, Константин. Нижайше прошу прощения, владыка», — отвечал побледневший пожилой священник, не поднимая головы. На этом Эшли окончательно убедился в том, что уже очень скоро ему лично придется выходить во внешний мир. Если даже Константин совершает такие грубые ошибки, как отправлять Алину с помощью ока, то никому из них он не сможет поручить внедрение вместо себя. «Владыка Август», — тихий голосок Алины раздался в тронном зале, — «прошу, не наказывайте смотрителя. Это все было моей идеей. Мы лишь хотели поскорее выполнить ваши приказы». По непонятным причинам он не смог также повысить голос на Алину. Возможно, из-за того, что она пережила на момент встречи с ним, а возможно, по другим причинам. «Алина, ты можешь ничего не бояться. Просто Константин впредь не совершит подобных ошибок. Я также хотела попросить вас». «Слушаю». Выслушав просьбу Алины об обучении, Эшли задумался. Ничего удивительного в том, что она хочет стать сильнее, нет, особенно учитывая то, что она пережила. Но если я просто оставлю ее на низкоуровневых НИП, то ничего хорошего не произойдет. Алина не ровня даже слабейшему мобу здесь, ее размажут даже не заметив. Как она собралась тренировать магию или боевые навыки в таких условиях без опыта? «Константин». «Да, владыка». «Есть ли способ быстро поднять уровень нашей гостьи, чтобы она могла изучить боевые заклинания или просто поднять свои магические силы?» «Можешь подняться. Даже если я смогу усилить ее тело на пределе своих поддерживающих заклинаний, она станет намного сильнее, но ее базовые показатели все еще слишком малы, а, следовательно, даже я не смогу гарантировать, что она сможет тренироваться на равных с бойцами собора. Я и говорю о повышении ее базовых показателей». «Скажем так», — Эшли сложил руки в замок у подбородка и, задумавшись, посмотрел на Алину. «Если бы я приказал тебе сделать из нее достойного боевого мага, то с чего бы ты начал?» «Тяжелая задача, владыка. Я не уверен, что подобное вообще возможно, но если это ваша воля, то я бы...» Константин оценивающе посмотрел на Алину. «Я бы сказал, что здесь даже начинать не с чего. Я бы полностью перековал ее тело и душу и закалил бы так, как закаляют сталь, но я не уверен, что она выдержит подобные испытания. Тогда разговор окончен. Прости, Алина, но я хотел бы видеть тебя живой и здоровой. Я разрешаю тебе самостоятельные физические тренировки, также можешь использовать оружие, привыкать к нему. Можешь попросить монахов разрешить тебе тренироваться с чучелом, однако никто в соборе не будет тебя учить. Это слишком опасно. Прошу вас, владыка, я просто хочу стать хоть немного сильнее. Я готова на все, чтобы Мару, Юзя и Мари больше никогда не испытали на себе того ужаса». «Я понимаю, Алина, все понимаю», — спускаясь с трона, произнес Эшли. «Поверь, пока ты здесь, тебя охраняют силы, которые ты не можешь себе представить. Даю тебе слово, что я сделаю все для того, чтобы вы были в безопасности, но и ты дай мне слово, что больше никогда и ни за что не будешь рисковать». «Хорошо, даю вам слово», — печально произнесла девушка и пожала протянутую в перчатке руку. «Вот так-то и кстати ты можешь обращаться ко мне просто, Эшли, забыла. Ты просто моя гостья, прошу, не пытайся подражать моим слугам. Хорошо, говорил Эшли, удаляясь на выход из тронного зала. Юлия, пойдем за мной. Чего встала на месте? Мы направляемся в темницу. Константин, ты отведи Алину к себе и присоединяйся к нам, но не забудь вызвать меня сообщением заранее, ибо тебя сейчас не пустят в темницу. Проход туда закрыт. Вы уверены, что нам следует вмешиваться в дела этой страны вот так сразу? Спросила Алина. Этой страны? Ха, это ведь твоя родина, могла бы и помягче, знаешь ли. Моя родина там, где мне хорошо, и я чувствую себя среди родных и в безопасности. Сейчас моя родина – это небесные острова и Большой собор. Здесь же я была вынуждена уходить из родной деревни с сестрами, чтобы их прокормить, а на храм наших богов напали и осквернили. Если бы не вы, я была бы уже замучена до смерти. Хех, выдохнул Эшли. Не вспоминай больше об этом, пожалуйста. Пошли пройдемся по городу и зайдем в гильдейский квартал, заодно сразу зарегистрируемся как новые великие авантюристы, а? Произнес Эшли, надевая обратно пиджак и плащ. Великие авантюристы, да, произнесла Алина. Неплохо звучит, только я пока не понимаю, зачем мы идем на поводу у капитана. Да он очень силен, наверное, он сильнее всех, кого мы встречали в этом мире, но даже я уже достигла силы его оруженосца и могу. Нет, Алина, притормози, остановил ее Эшли. Ты пока даже не способна оценить силу Патрика. Он все еще сильнее тебя, пусть и ненамного, а учитывая разницу в опыте между вами, то и победить ты его не сможешь. Если говорить о Леонарде, то его уровень действительно внушает. И я так думаю, он еще не достиг своего предела, а ты уже вплотную к нему подошла. Вы хотите сказать, что я не смогу стать сильнее? Сможешь, но тебе нужно время и опыт. Для твоего уровня лучше места, чем эта гильдия, наверное, не найти. Проходя по городу, Август и Алина не отказывали себе в баловстве обычных богатых туристов. Они купили несколько сувениров, перекусили в одном из ресторанов близ гильдейского квартала и направились по лестнице вверх. Гильдейский квартал находился на западной возвышенности. Обычные люди старались обходить стороной место, где полным-полно сильных наемников, которые не всегда бывают вменяемы. Ожидания Эшли относительно этого места не оправдались. Сам по себе этот квартал еще больше напоминал город в городе. Тут и центральная площадь, украшенная роскошным фонтаном, и чистые тротуары, ну и магазины. Много магазинов и несколько складов, видимо, также принадлежали гильдии, а их центральным зданием был отреставрированный старый собор. Стражники выглядели очень грозно. Все с новым оружием, минимум брони в пользу подвижности. Кроме основного оружия у каждого было еще и вспомогательное, а у многих вдобавок еще и скрытое. От ножа за сапогом, до магических татуировок печатей на самом теле. Действительно, ни одного слабака. Резюмировал Эшли, оценивая средний уровень бойцов, проходящих мимо него. Он уже успел выяснить немного о системе рангов этого мира и понимал, что медные и железные медали, которые носили местные стражники, это начальный ранг в гильдии искателей приключений. Однако по системе рангов Игдрасиля не было никого ниже 15-го уровня, хотя и выше 20-го тоже, но по сравнению с обычными городскими стражниками эти ребята внушали уважение. Заглянув в несколько магазинов, Эшли быстро понял, что большая часть их товаров для него не является даже мусором. Было на продаже несколько необычных предметов вроде волшебных жезлов из редких деревьев, но как только он брал их в руки и мог определить характеристики, его разочарованию не было предела. Из магических товаров порадовали двуручные посохи, они были куда сильнее, но все еще не то, что он привык видеть на помойках старого мира. Глядя на все это, он понял, насколько же крутое снаряжение выделил для Алины и насколько комплект одеяния ректора отличается от местного мусора. Если бы здесь смогли адекватно оценить оружие и броню Алины, то для такой покупки владельцу пришлось продать бы один магазин, а за шмот Августа следовало отдать полквартала. В самом здании гильдии ему уже встретился и серебряный ранг, с которого авантюрист уже мог называться опытным. Эти уже были равны по силе Алине в ее текущей форме, однако благодаря преимуществам снаряжения, она скорее всего смогла бы одержать верх над слабейшими из них. Действительно опытные головорезы, скорее всего, не поддались бы на такие уловки. Заполнение стандартной анкеты не вызвало у Эшли и Алины каких-то проблем, в отличие от устного собеседования со старшим администратором. Каждый проходил его в формате один на один, и Эшли очень крупно повезло, что благодаря Алине и нескольким вспомогательным заклинаниям он смог до выхода в мир научиться читать хоть на каком-то уровне. Собеседование с Августом проводил суровый лысый мужик, судя по нескольким шрамам на лице и мускулистых руках, ветеран. Уровень по меркам игры у него был 21-й. Эшли обратил на это внимание потому, что у главаря разбойников, которого он убил, был такой же уровень. Однако с лейтенантом-блондином его было не сравнить, а уж с капитаном Лоуренсом с его 36-м игровым уровнем и подавно. Мужик на удивление оказался довольно грамотным и вежливым, чего Эшли никак не ожидал. При виде этого бугая он думал, что в гильдии решили проверить его силу, ведь в анкете он заявил о высоком уровне владения боевой и вспомогательной магией, а Алине велел написать о том, что она опытный телохранитель. По легенде Август, дворянин-путешественник, а она наемница, которая обязана ему жизнью. Его детально расспросили о его планах на карьеру в гильдии, о жизненных ценностях, а также не обошли стороной его материальное положение и знакомство с капитаном стражи. Как оказалось, гильдия уже давненько следит за Леонардом, и Эшли прекрасно понимал почему. В свое время, когда он был игроком-одиночкой, то за ним постоянно следили крупные гильдии Игдрасиля, особенно после того, как он зарекомендовал себя в закрытых PvP-турнирах и рейдах. Очень часто информация о сильных и богатых игроках продавалась даже за реальные деньги, и на него могли в любой момент устроить облаву и убить ради возможной редкой добычи. Леонард по меркам гильдии искателей приключений был не слабее адамантового ранга, а потому являлся одновременно и угрозой, и возможным золотым дном. Вне зависимости от результатов собеседования и того, на какой ранг тянет Август, и Алина, им вручили медные медали и сказали приходить, когда будут готовы получить задание. Алина рассказала, что ее собеседником была пожилая женщина, обвешанная оберегами и талисманами и довольно подвижная для своего возраста. Она не испытывала трудностей, простояв в комнате на протяжении всей беседы. Да и вообще ей показалось, что по физической силе старушка ничем не уступит Алине. «Ну, ничего удивительного», — ответил Эшли, снимая пиджак и рухнув в кресло в своих гостиничных апартаментах. Алина открыла окно, сквозь которое помещение наполнял свежий, ночной воздух. Собеседование проводили опытные авантюристы, пока все в рамках ожидаемого. «А позвольте спросить, как вы ответили на последний вопрос?» «Последний вопрос?» – переспросил Август, подняв бровь. «Да мне показалось, он у них типовой, ну вот этот. Мол, с чего вы решили, что вам по плечу образ жизни искателей приключений и постоянные битвы с чудищами?» «Хм, ты быстро набираешься опыта. Действительно очень похоже на типовой вопрос». Я ответил, что понятия не имею и есть лишь один способ узнать, а ты? Я вспомнила тот ваш бой на арене. После этого спокойно сказала, что я как никто другой знаю, что такое настоящая битва. Старуха лишь хмыкнула и поставила печать. Вот ведь невежды. Если бы они хоть чуть-чуть понимали, насколько вы отличаетесь. Алина, я, кажется, просил не начинать этот разговор. Если бы эти люди видели тот бой, то скорее всего не смогли бы ничего понять. Ты хоть себя вспомни, несмотря на подробное разъяснение от меня и Константина, ты еще неделю в шоке ходила. Но именно после этого я поняла, что такое настоящее сражение и почему не следует бояться ничего из того, что ранее мне казалось ужасным. Хех, это она еще не знала про настоящие бои на равных с другими игроками сотками или про крупные рейды. Подумал Эшли. Ладненько, произнес он, вставая с кресла и проходя в спальню. Утро вечера мудренее, если меня будут искать, то я сплю. Ты пока останешься здесь, а я полечу в собор. Ты напомнила мне об одном моменте, который требует внимания. Август взмахом руки вызвал врата и прошел сквозь них, оказавшись в большом соборе. Глава 7. Настоящая сила. 1. Без сопровождения. Это недопустимо, кричала Юлия на вечернем собрании командоров в сторону владыки. Владыка Август, я прошу простить мне мой тон, но вы же сами указывали нам на возможные опасности нового мира. Так почему собираетесь посетить его без сопровождения? Вы говорите, что будете использовать слабое снаряжение, которое едва способно защитить вас, чтобы не привлекать внимания, это я понимаю, но в таком случае, если вы не сможете положиться на снаряжение и оружие божественного класса, то выходить без охраны это слишком опасно. Юлия упала на одно колено и попросила: Позвольте одному из командоров сопровождать вас, и в случае необходимости мы сможем отвлечь врага ценой своей жизни». Август выслушал Юлию с улыбкой на лице, удерживая голову кулаком, опиравшись на подлокотник своего трона. Он также посмотрел на обеспокоенные выражения лиц всех присутствующих НИП. «Юлия, я прекрасно понимаю твою обеспокоенность, однако не забывай, что я уже выходил в мир, тогда совсем без прикрытия со стороны сил собора, а сейчас я буду под наблюдением Константина через око и в любой момент смогу с ним связаться. Кроме этого, меня никак не устраивает твое стремление отдать за меня жизнь. Я все же не беспомощный ребенок вроде Алины, которая, кстати, отправится со мной. Ее знания о мире все еще превышают мои и могут быть полезны. Вы будете значительно слабее, и даже ваши силы будут ограничены этим». Юлия старалась подобрать слова как можно более деликатно, низкоранговым комплектом. «А вот сейчас обидно было», — произнес Август, приподняв голову. «Ты считаешь, что силу определяют характеристики и возможности, предоставленные оружием и броней, верно?» На этом моменте Юлия пала ниц, опустив голову в пол. «Прошу простить мою грубость. Я не хотел оскорбить вашу силу, я просто стараюсь объективно оценить, насколько влияют на вас и ваши возможности, вынужденные маскировочные меры». «Да все в порядке, Юлия, расслабься. Я примерно такой реакции и ожидал. Твоя, да и не только твоя проблема в том, что вы привыкли полагаться лишь на данные вам силы и силы вашего оружия и снаряжения. Однако в реальности все в разы сложнее, и понять этого вы не сможете, пока не прочувствуете лично. Для полного понимания силы вам банально не хватает опыта ее применения. В зависимости от ситуации победить меня сможет каждый из вас, так же, как и я смогу победить любого из здесь присутствующих, и при этом снаряжение здесь играет далеко не ключевую роль, понимаете? Эшли взглядом пробежался по непонимающим лицам своих НИП и понял, что для них это пока сложно. «Ну хорошо, простой пример, Самуил». «Да, владыка», — отозвался областной страж, стоявший позади смотрителя собора. «Если бы ты хотел ударить меня, опиши сейчас, как и куда бы ты бил». «Думаю, что я вышел бы вперед и ударил в полную силу, например, золотой молнией прямо по вам, пока вы на троне». Не успел Самуил договорить, как Август полностью исчез, даже не вставая с трона, и следующие слова Самуил уже услышал у себя за спиной. «И зря», — раздалось над ухом у областного стража. Все НИП вздрогнули, увидев, что владыка так легко в низкоранговом комплекте оказался за спиной у стража. Константин сразу использовал эссенцию маны и, к своему удивлению, обнаружил, что владыка не потратил ни единого очка магии. Навык, которым он застал всех врасплох, был не магический навык телепортации или мгновенного перемещения, а целиком и полностью физический, о чем свидетельствовал также резко поднявшийся ветер в тронном зале. Только двое из НИП не выглядели удивленно. Это были Марчелло и Меркель, которые могли перемещаться на еще больших скоростях и соответственно легко разглядели движения владыки. Марчелло даже слегка улыбнулся, увидев этот прием. Раньше, чем Самуил успел повернуться, Август протянул руку вперед и дотронулся до его плеча. Только после этого страж резко отпрыгнул назад. «Вот вам пример», — добавил Август. «Если бы сейчас состоялся настоящий бой между мной и Самуилом, то он погиб бы раньше, чем успел бы понять, что случилось. Дело даже не в снаряжении. Представьте, что он был бы сейчас облачен в мой чемпионский комплект. Что изменится в этом случае, Константин?» «Думаю, что все характеристики Самуила бы возросли и...» Константин задумался. «И он стал бы трупом с куда большими характеристиками», — грубо резюмировал Август. «Вырос бы его урон, а также защитные показатели от чар, стихии, объем его энергетического щита, ну и физическая защита, само собой. Но толку от урона, если он не сможет даже нанести удар, и какой прок от защиты, если ты пропустил противника в спину? Если бы я не просто дотронулся до плеча, а использовал бы сейчас, ну, например, адское пламя, которое наносит урон, игнорирующий энергетический щит, то пиши пропало». «Я понимаю, о чем вы, владыка», — произнес Константин, оценивающе глядя на опешившего ученика. «Надеюсь, что так и есть. Тогда скажи мне, помог бы комплект чемпиона ему пережить удар в спину от Марчелло его мечом?» «Хм», — недолго подумав, Константин ответил. «Думаю, что да». «Ответ верный, но частично». «Верный ответ, да, в любом случае. Даже если бы прилетел критический удар, то мощи его энергощита хватило бы, чтобы поглотить большую часть урона, а учитывая его восстановление, то он прикрыл бы от постэффектов критического удара, например, воспламенения и шока. Да, урон, который бы в итоге прилетел по его телу, был бы очень высокий, но думаю, что больше 60% от общего числа очков здоровья не отнялось бы. Надеюсь, что теперь вы хоть частично понимаете, что собой представляет разница в экипировке. Хотя оружие Марчелло имеет божественный класс, а я вообще безоружен, но я убил бы его одним ударом с постэффектом, а Марчелло бы не смог в случае, если на нем был бы чемпионский комплект. То есть вы хотите сказать, что, полагаясь на опыт, вы сможете противостоять любым угрозам одинаково эффективно вне зависимости от того, какой комплект снаряжения используете, уточнила Юлия. Ну, можно и так сказать, но опять же в реальности все еще сложнее, и это очень трудно пояснить, пока не прочувствуешь на собственной шкуре. Думаю, что в этом мире действуют похожие принципы, произнес Август, выходя на середину зала и направляясь к дверям. Я, пожалуй, пойду отдыхать, а завтра ждите меня на Великой Арене у Марчелло, я постараюсь показать наглядно разницу в опыте. Пройдя через врата, Эшли оказался в зале молитв, окруженный флагами своих бывших товарищей, и на него нахлынули воспоминания. Уже полтора месяца прошло с тех пор, как он впервые осматривался в этом помещении, оказавшись в теле Августа. Задерживая взгляд на каждом из флагов несколько секунд, он мысленно произносил: «Друзья, надеюсь, что я все делаю правильно и простите меня заранее, но я собираюсь использовать то, что мы создали все вместе в своих целях. Если же хоть кто-то из вас явился сюда вместе со мной, то я прошу, разделите со мной это бремя». После этого он направился в свой рабочий кабинет, который распорядился создать недалеко от зала молитв. В конце концов, даже выделив всем жилые помещения и разделив их по рангу, то большая часть собора все равно не использовалась. Эшли решил, что раз никто не против, то он займет еще одно помещение для своих целей. Здесь он разбирал письменные донесения разведчиков, сообщения о проведенных в соборе мероприятиях, а также по его распоряжению, командоры и их заместители описывали ему свои идеи и предложения по улучшению обороны и в целом жизни в соборе. И хотя подобных идей было немного, ибо в основном всем нравилось все как есть, но иногда неплохие замечания поступали от Самуила, которому не нравилось, что патрульные темницы, привлеченные для усиления собора, всегда держатся сами по себе, и предлагал объединять их в отряды минимум с одним жрецом и монахом, чтобы таким образом в разы увеличить их эффективность. Сегодня подобных предложений не было вовсе, и кроме докладов и утверждения расписаний на следующий месяц бумаг особо не было. Эшли также заметил подписанное Юлией обращение от смотрителя сокровищницы, который просил разрешения для того, чтобы отправить главному кузнецу некоторые образцы оружия и брони владык, чтобы по возможности он их скопировал или хотя бы создал реплики меньшей мощности. Юлия воспользовалась данными ей Августом полномочиями заместителя и разрешила подобную инициативу. «Вижу, ты одобрила инициативу братьев-дворфов», — произнес Август, повернувшись в сторону Юлии, которая стояла рядом. «Да, с учетом того, чему вы меня учили, мне показалось, что это может пойти на пользу собору, и я одобрила это». В конце Юлия засомневалась в своей правоте, смотря на выражение лица владыки. «Я сделала что-то не так?» — с дрожью в голосе спросила Юлия. «Да нет, все в порядке, я бы и сам им разрешил, просто я слегка удивлен, все-таки, не зря все тебе тут показывал. Надеюсь, ты ознакомилась со списком запрашиваемых на копирование и реплику ресурсов и их количеством, а то ведь этим дай волю, и они пол сокровищницы разгребут». «Да я подробно прочитала и даже лично слетала и проконтролировала выделение ресурсов, и сама выдала им вещи наших владык, воспользовавшись символом гильдии, что вы оставили мне. Ресурсов на деле оказалось немного, и в основном они все были выделены из портового склада, как вы говорите, с помойки, поэтому надеюсь, что ваших планов это не нарушит». «Ну вот и хорошо. Теперь я могу быть спокоен и сосредоточиться на своих задачах во внешнем мире, оставив тут все на тебя. Единственное, куда тебе не стоит влезать, это в дела, которые я поручил Лукхзану. Надеюсь, ты понимаешь почему». «Да, владыка Август, я понимаю всю важность ваших заданий, порученных смотрителю темницы». «Ну вот и замечательно, я тут закончил», — произнес Эшли, отодвигаясь от стола и откладывая бумаги в дальний угол. «Я пойду посплю, хотя бы часа четыре, ибо после всего уже начинаю чувствовать усталость». «Владыка», — неуверенно обратилась к нему Юлия, когда он уже был у двери. «Да», — не оборачиваясь, спросил Август. «Я заметила, что вы постоянно отдыхаете в одиночестве, могу ли я как-нибудь составить вам компанию, учитывая, что сейчас тронный зал под присмотром призванного вами Архангела Света и патрульных темницы. Компанию, я же говорю, что иду спать, о чем ты? Произнеся эти слова, Эшли внезапно понял, на что намекает Юлия, и вздрогнул, а после этого вспомнил о том, что прописывал в ее настройках, и его охватил стыд. Вы не подумайте, я не навязываюсь на роль вашей избранницы или еще что-то подобное, засмущавшись, произнесла Юлия. Просто вас провожала на трон гостья из внешнего мира, и вы представились ей другим именем, которое я раньше слышала, но помню смутно. Эшли вновь стала не по себе от внезапного признания Юлии. Я слышала, как ранее в тронном зале или рядом в коридорах, другие владыки так к вам обращались. Август повернулся и уже хотел ответить, но мысли предательски путались от волнения. Скажите, почему вы позволяете гостям общаться с вами так же, как прежде к вам могли обращаться только владыки? Ну вот и что теперь ответить? Думай, думай, голова дырявая. Проклинал Эшли в мыслях свою неосторожность. На самом деле ничего такого в этом нет, и ты зря волнуешься, Юлия. Эшли Риот, это просто одно из моих имен. К моменту вашего создания я уже сменил свое имя на Август, но некоторые из владык, которые знали меня под старым именем, продолжали так меня называть, только и всего. Вот оно как. Юлия улыбнулась, услышав ответ. Кажется, она мне поверила. Фуф, одной проблемой меньше. А теперь, Юлия, по поводу твоих чувств ко мне, я все знаю. Теперь резко вздрогнула и засмущалась Юлия. Я знаю, ведь именно я тебя создал, и все, что ты чувствуешь, было дано тебе при создании. Блин, ведь год назад мне это казалось неплохой шуткой. Я прописал улучшенному прототипу девушки, в которую был тайно влюблен, тайную любовь к своему же персонажу. Дурак, хотя мне ведь до сих пор ни капли не стыдно, и я по-прежнему считаю это неплохой шуткой. Кто вообще мог знать, что все обернется вот так? Поэтому я не думаю, что принять твое предложение будет правильно, понимаешь? Особенно когда мы в таком положении. Если честно, то не очень, но если вы так говорите, то это не может быть неверным. Я думаю, что и для этого придет время, но не сейчас. Сейчас я сам не знаю, хочу ли я чего-то подобного. Юлия снова улыбнулась, получив надежду. Хорошо, тогда я буду ждать столько, сколько нужно, владыка. Можете на меня рассчитывать в любой момент. Август кивнул и, вдохнув поглубже, прочувствовав исходящий от Юлии манящий запах мятной вишни, вышел из кабинета, прикрыв двери. Выйдя в коридор, Эшли выдохнул и почувствовал облегчение. Фух, интересно, почему это было так же тяжело, как когда я признался Мирлоус? Это, наверное, было даже более напряженно, чем финальный бой за чемпионство. Думал про себя Эшли, шагая по пустому коридору в сторону библиотеки и своих покоев. Хотя, с другой стороны, она ведь о том самом говорила. Да, если подумать, то с Мирлоус мы только несколько раз целовались, а об этом она не хотела говорить, пока мы не закончим школу и не поженимся. На середине подъема по лестнице Август внезапно остановился. Интересно, что там стало с ней за те полтора месяца, пока я здесь? Знает ли она, что со мной? Попала ли она и другие игроки сюда так же, как и я? Хотя если бы она и была где-то в этом мире, то уже наверняка догадалась бы использовать телепорт и переместиться в гильдию, а здесь бы ее встретили как одну из владык. Август покачал головой и продолжил с погрустневшим лицом подниматься по лестнице. Правильно ли я поступаю, отвергая чувства Юли, если Мирлоус больше нет, если больше никого нет? Эх, я уже так много раз думал об этом, что потерял счет. Ладно, утро вечера мудренее. Пожалуй, посплю даже больше, чем 4 часа. Теперь я начинаю понимать, как сильно устал за этот месяц. Появившись на арене, Август увидел, что все НИБ ждали его у выхода заранее. «Я смотрю, вы уже в предвкушении», — с улыбкой спросил он, заходя внутрь коридора ожидания. Слуги собора не разделяли воодушевления своего господина. «Эй, чего такие хмурые все? Вот увидите, все будет хорошо. Занимайте места наблюдателей и наслаждайтесь шоу. Владыка, прошу простить, но вы ведь сами настаивали, чтобы мы озвучивали вам свое мнение». Начала Юлия свою речь полным волнения голосом. «Я, да и большинство здесь собравшихся считаем, что этот эксперимент уж слишком опасен. Выбор противника. Серов Имперейский, наверное, сильнейший противник во всем соборе, не считая нас, командоров. Он слишком опасен, чтобы с ним можно было вести бой не в полную силу. У вас есть все шансы на победу, но умоляю, будьте благоразумны. Если вы будете так себя ограничивать, как задумали, то даже вы можете погибнуть. Ой-ой, звучит опасно, когда ты так об этом говоришь. Значит, мне всего лишь нужно не дать ему ни единого шанса, договорились, Юлия. Август подошел и, слегка взяв ее за плечи, добавил: вот увидишь, я не дам ему даже прикоснуться ко мне, и никакие ограничения ему не помогут. Взамен я хочу попросить тебя кое о чем. Да-да, владыка, с дрожью в голосе произнесла Юлия, доверься мне. Он отпустил ее и направился к выходу на саму арену. Марчелло уже ждал на середине и готовился объявлять участников. «Владыка, если вы получите урон, то позволите нам вмешаться и остановить бой?» – спросил Константин. «Ох-ох-ох, не получить урона в битве с таким противником. Действительно, Челлиндж достойный чемпиона мира. Хорошо, Константин, если Серов нанесет по мне хоть один прямой удар, который причинит мне урон, я разрешаю тебе остановить бой». «Хех», – с облегчением выдохнула Юлия. Константин, хмыкнув, произнес заклинание «Массовая телепортация» и перенес всех на трибуны. Август остался в компании охранявших вход и поддерживающих магические барьеры големов и готовился к бою.